Глава 15. Звериная ферма. Тело нестерпимо болело. Я ничего не видел из-за расплавленной накидки, обволакивающей шлем и налипшей на щитке. Однако в короткие мгновения бодрствования чувствовал, что глайдер куда-то летит. Причем без моего непосредственного участия. Аппарат вела заложенная в имплант программа, работавшая автоматически. Иногда я ощущал, как аппарат набирал скорость, а потом резко разворачивался. А еще он взмывал на крутые склоны и срывался с высоты, заставляя почувствовать позвоночником перегрузки. Именно от одной из таких встрясок я в очередной раз отключился и очнулся от порывов холодного ветра, проникающих сквозь слабенькое силовое поле. Обволакивающий холод проникал под ткань комбеза и не позволял впадать в беспамятство. Правда, даже в редкие секунды прояснения мне не удавалось вспомнить, что случилось и куда летит аппарат. Очередной мощный кинетический удар вывел меня из забытья. Мне показалось, что глайдер совершил мертвую петлю и ушел в стремительное пике, а меня снова накрыла пелена беспамятства. В следующий раз я очнулся от громкого щелчка и почувствовал, что куда-то упорно ползу. Раздвинув ветки кустарника, мне удалось выбраться на ровный участок земли. Тут же я скатился с небольшого обрыва и приземлился на что-то жесткое. Все это происходило как будто во сне. Поэтому меня не удивили чужие голоса, раздавшиеся совсем рядом. А затем меня накрыло. Что-то непонятное и жуткое. Сумасшедшее многоголосие буквально впивалось в мозг, заставив зарычать от боли и схватиться за шлем. Сейчас я желал только одного — сорвать его с головы и зажать уши. А когда мне удалось это сделать и привыкнуть к свету, то первое, что возникло перед глазами, — это красивое лицо светловолосой девушки. Еще у нее необычно большие зеленые глаза, в которых я просто утонул. Увидев этот сказочный образ, мне удалось выдавить только одно слово. В следующее мгновение я начал терять сознание, а навязчивое многоголосие снова атаковало мой разум. Бесконечные ряды цифр и символов заполонили мозг. Причем они повторялись раз за разом, прокручиваясь тысячи раз, словно для лучшего усвоения. Все это продолжалось непонятное количество времени. Когда я волевым усилием наконец сумел остановить этот сумасшедший калейдоскоп, пришли чувства и ощущения реальности. Первым я почувствовал вонь, похожую на запах навоза молодых ящеров, кава. А услышав подозрительное фырканье и открыв глаза, увидел прямо перед собой четыре пасти, угрожающе скрежещущие клыками обо что-то металлическое. Оказалось, что это ящеры пытались раздвинуть прутья решетки, прикрывшие мое измученное тело. Судя по бордовой расцветке, зверюги уже прошли через четвертое перерождение. Значит, 12-летки или на год старше. На боках едва начали формироваться шипастые наросты, которые после поедания степной травы начнут наполняться вкуснейшим мраморным мясом. От одного воспоминания о стейках, которые мы жарили сразу после охоты и разделки добычи, рот наполнился слюной. Страшно захотелось есть. А вот желающие перекусить мною ящеры внезапно перестали грызть решетку и, отступив на метра полтора, удивленно уставились на потенциальную жертву. Меня посетила странная мысль, что виной тому мой гастрономический интерес, направленный уже в их сторону. «Да, братцы, сожру и даже не поперхнусь», — плотоядно изрек я и, приподнявшись на локтях, осмотрелся. Модифицированный глаз работал отлично, так что без труда удалось рассмотреть длинное помещение, разделенное решетками на отдельные загоны. Это было похоже на стойло, в которых находились небольшие группы ящеров примерно одного возраста. Картина, мягко говоря, удивляла. Хотя стены и решетки выглядели довольно крепкими, я отлично помню науку, преподаваемую нам с самого раннего детства. И в одном из первейших правил было сказано: «Кава в неволе не живут». Можно поймать и запереть ящера, находящегося в любой из стадий созревания, от головастика до цыпленка, и он будет биться, игры стены до тех пор, пока не вырвется на свободу или не погибнет от раны полного истощения. Здесь же содержатся ящеры от 12 до 15 лет. Причем все они стоят смирно, хоть и пытаются до меня добраться и укусить. Только делают это, на удивление, спокойно, если не сказать апатично. Возникает разумный вопрос о моем нынешнем местоположении. Пытаюсь войти в информационное поле импланта, но вместо виртуальной панели управления перед носом появилось колесико загрузки с моргающими под ним словами. «Идет инициализация загруженных обновлений». «Ну и что это за херня?» — произношу вслух. И, не обратив внимания на недовольное фырканье и шипение ящеров, принимаюсь ощупывать себя на предмет травм и повреждений. Голографическая ткань намертво прикипела к комбезу и бронежилету. Видимо, это спасло меня от получения серьезных ожогов и ранений, а вот открытые кисти рук сильно пострадали, о чем свидетельствовали лоскуты свежей кожи. И снова наниты спасли меня от смерти. Не знаю, сколько прошло времени, но чувствовал я себя довольно-таки сносно. Беспокойство вызывали другие вопросы, например, где я нахожусь, в чьем плену оказался и что здесь вообще происходит. Внезапно раздались звуки открывающихся запоров. Решив пока понаблюдать за происходящим, я улегся на подстилку из сена и сделал вид, что нахожусь в отключке. Через минуту мне удалось рассмотреть приближающиеся фигуры и услышать чужие голоса. Люди общались на совершенно чужом языке, и только с некоторым запозданием до меня дошло, что я его почему-то понимаю. «Зар, ну давай, показывай мифического чужака», — потребовал хрипловатый, но явно молодой голос. «Но учти, если ты нас обманул, то будешь чистить стойло в одиночку до следующего цикла вызова голосов предков». «Кай, я никогда не обманывал своих братьев. Говорю же, что рано утром мастер охоты его сюда затащил. Клянусь своей чистой кровью!» — быстро протараторил более молодой голос. «Ты же знаешь правила. Пока человек не привел с берегов озера смерти собственноручно пойманного ящера, то он не брат настоящим звероловам, а просто чистильщик хлева. И этого закона не изменит даже твоя высокопоставленная мамаша. Так что давай, чистильщик, поменьше открывай рот и покажи нам дикаря». Небольшая компания молодых людей подошла вплотную, и сквозь едва приоткрытые веки я сумел оценить их компанию. Шестеро. Облачены в камуфлированные комбинезоны и шлемы с поднятыми масками. Судя по выпирающим наплечникам и прочим элементам защиты, подменяющий оттенок тканью скрывается броня. На поясах клинки в ножнах и странное устройство с рукоятью. А еще каждый держит в руке метровой длины хлыст с оголенными контактами на кончике. В том, что это шокер, я убедился сразу, когда один из парней ткнул в бок наиболее любопытного ящера. Зверюга зашибела и сразу отскочила в сторону. «Какой-то он совсем бесформенный, уродливый, грязный!» — презрительно изрек высокий парень, подошедший к клетке справа. «А еще на нем эти странные лохмотья, словно спаянные огнем», — добавил самый молодой, судя по голосу, тот самый Зар. «Может, примитивы все в таких обносках ходят?» — предположил высокий и посмотрел на крепкого парня, явно лидера их группы. «Кай, а ты как думаешь?» «А чего здесь размышлять? Хватайте его и тащите наружу, там светлее. Рассмотрим примитива получше, пока мастер Варис с Светкой не вернулись из города». Щелкнул магнитный замок, и клетка отворилась. Кто-то из парней накинул мне петельку на ноги. И таким способом меня потащили к выходу. Конечно, можно было показать, что уже очнулся, но пока рано. Для начала лучше понять, в какую именно задницу я попал. Местные явно не боятся Кава. Более того, они научились содержать их в неволе. Еще парни говорят на неизвестном языке, который я почему-то знаю. Как раз это можно с натяжкой списать на деда. Уж очень долго старик мучил меня разнообразными экзаменами и заставлял загружать в имплант множество информации. Вполне возможно, что язык загрузил тоже он. И где на планете еще говорят не по-русски? Кланы кочевников поголовно знают наш язык, ведь без этого им не обойтись. Да и их собственное наречие, диалект русского, вобравший в себя немало заимствований из других языков переселенцев, обзаведшийся необычным акцентом, но понятный процентов на 75. Остаются муслимские поселения, находящиеся за большой степью на краю ржавых болот. Там вроде два или три своих языка, но и русский знает большинство населения. Да и не похожи парни на болотную рвань. За Енисеем жизнь не сахар, и у людей просто не может быть такого снаряжения. Плюс я никогда не слышал про укращённых Кава. Все-таки бродячие торговцы контактируют даже с бородачами и разносят новости по всей Пандоре. Пока я гадал, у кого именно оказался в плену, мое тело выволокли наружу. Сначала свет ослеплял, но уже через мгновение зрение нормализовалось, и мне удалось разглядеть лица скалящихся парней. И их внешний вид выбил меня из колеи. В результате я напрочь забыл о маскировке и широко открыл глаза. «Смотрите-ка, братья, он очнулся!» — воскликнул Зар и чуть не задел меня искрящимся кончиком хлыста. Остальные тут же отпрянули, так и не сняв петельки с моих ног. При этом они скрылись за металлической решеткой, огораживающей большой пятак утоптанной земли. Загородка была не меньше 5 метров в высоту и шла по кругу. Но сейчас я особо ничего не замечал, а упорно рассматривал лица. Нет, это точно не муслимы. Те в большинстве своем смуглые и темноволосые. Хотя и жители фронтира изрядно опылены местным солнцем. А у этих кожа необычная. Она ближе к светло-кремовому оттенку, это явно естественный цвет, а не загар. Да и черты лица необычные. Есть в них что-то неуловимо кошачье. Совсем как у той красивой девицы с огромными глазами. Сразу вспомнились кадры галактических хроник, доступных крепостным колонистам. Там тоже показывали совершенно разных людей, живущих в империи Аратан и других государств. По уверениям деда, в империи живут сотни видов хуманов, но большинство из них похожи. Однако немного отличные черты лица или оттенок кожи позволяют определить, откуда они родом. Даже на нашей родине было несколько раз людей, сильно отличающихся друг от друга. Но здесь что-то другое. Эти парни точно не с земли. Но тогда откуда они? И что тут делают? Оглядевшись по сторонам, рассматриваю окружающие постройки. Стены явно распечатаны на строительном принтере, причем очень давно. Все ровненько и пропорционально. Никаких лишних элементов и украшений. Функциональные элементы типа загородок и дверных порталов сделаны из пласта металлической штамповки. Такое просто так не сломаешь без специального инструмента или взрывчатки. Энергетического оборудования мало, но оно есть. За загородкой стоит химический генератор, работающий на специальных нанитах и тритиевых батареях. По стенам проложены кабеля, на крышах торчат активные антенны. Рассматривая антураж, я переключил внимание на горные пики. Из-за огромной высоты казалось, что они совсем близко. Но на самом деле до ближайшего подножия горы топать 10 км, не меньше. А потом я, наконец, обратил внимание на небосвод, и мне все сразу стало ясно. Такого неба днем даже в предгорьях не увидишь. Несмотря на то, что солнышко скрывали облака, свет проникал через них практически беспрепятственно. Из-за этого казалось, что светятся они сами. И все это с натяжкой можно принять за редкое природное явление. Только висевшие в небе многочисленные сферы намекали на наличие огромных аномальных зон. Такого в юго-западной части материка точно не встретишь. Как бы фантастично это ни звучало, я нахожусь в закрытой для исследований самой природной части Пандоры. Она отгорожена центральным горным хребтом, идущим через весь материк. Скорее всего, я на западе или даже на севере. Надо бы глянуть, куда вел маршрут, загруженный в имплант. «Но как?» — прошептал я. И, сняв петельку с ног, поднялся на ноги. Если честно, то слабость никуда не делась, и меня немного шатало. Кроме этого, хотелось есть и пить. Да и поспать еще пару часов на пахучем степном сене я бы не отказался. Немного потоптавшись, я облокотился спиной к загородке и посмотрел на местных парней. К первоначальному количеству присоединились еще три десятка. Все они стали полукругом и теперь разглядывали меня в ответ, о чем-то тихо переговариваясь. «Он точно не из чистых», — наконец громко произнес один из них. «Так это и не человек, а просто примитивный вид хуманов, вывезенный Аратаном с дикой планетки», — изрек тот, кого звали Кай. «А давайте проверим грязного дикаря испытанием зверя», — неожиданно предложил кто-то, и вся толпа собравшихся радостно загалдела. Название испытания мне сразу не понравилось. А когда я увидел открывшуюся загородку, то понял, что попал. По узкому проходу к огороженному загону со мной внутри топало три ящера-семилетки. В этом возрасте кава похожа на больших кур, только от этого они не становятся менее опасными. Зверюги уже сбросили цветастые перья, а это значило, что в этом сезоне им заворачиваться в кокон. А далее идет процесс перерождения непосредственно в ящера. Этот подвид тоже будет быстро бегать на задних лапах, но в комплект к ним он заполучит и развитые передние конечности. Кроме этого, у ящеров появляются зубастые челюсти вместо клюва и длинный шипастый хвост. Едва увидев беговых птичек, я сразу начал искать выход. Имплант до сих пор не работал, а это значит, что невозможно вскрыть электронные замки. Использовать оставшиеся на руках и ногах гравитационные браслеты тоже не вариант. Да и чем они мне помогут? Бить кулаками по птичкам, весящим более 150 килограммов? Я уже не сомневался, что местные запустят хищников в загон. Вспомнив, что в разгрузке бронежилета имелся вибротесак и револьвер, я начал судорожно ощупывать грудь и бока. Но так и не смог отодрать даже кусочек, сплавившийся в единую массу накидки. Входящие в состав материала волокна оплели бронежилет, сделав из него подобие кокона. С остальной одеждой та же история. Птички заставили быстро анализировать ситуацию. Их порывистый нрав я отлично знал, как и странные повадки. В качестве следопыта мне не раз приходилось выслеживать стаи молодняка. Они очень любили прятаться в высокой степной траве. Они так и живут, то прячась от всех или нападая толпой на охотников. Еще они могут преследовать квадриками многие километры без остановки. Плюс удар клюва спокойно пробивает незащищенный человеческий череп. Да и от мощных ног с костяными шпорами и острыми когтями лучше держаться подальше. Толпа галдела, а птички встали у решетки, рассматривая жертву. Их подвижные головы с длинной шеей напоминали земных страусов, которых я видел по головизору. В тот момент, когда я подумал, что выпутаться не удастся, в зоне видимости нарисовался еще один персонаж. При его появлении раздухарившаяся молодежь быстро притихла. Из-за длинного корпуса с загонами вышел двухтонный ящер, на спине которого сидел представительного вида товарищ. Судя по шепоту, прошедшему в толпе, это тот самый мастер охоты Варис, заправлявший в этом зверинце. То, что он сидит в седле, установленном на спине ящера, меня совсем не удивило. «Что тут происходит?» — спросил мужчина, его тяжелый взгляд прошелся по собравшимся. «Мастер Варис, мы нашли дикаря!» — робко изрек Зар. «Вы нашли того чужака, которого я притащил утром. Очень похвально. Не перестаю удивляться прыткости молодого поколения истинных зартанцев. Найти чужую добычу и сразу потащить в загон. Боюсь, Зар, так тебе никогда не стать настоящим звероловом». «Мастер Варис, это я притащил грязного дикаря в загон!» — — неожиданно с вызовом проговорил Кай и прикрыл стушевавшегося чистильщика. «Ученик, ну и зачем ты это сделал?» — мужчина недовольно сморщился. «Нахождение чужаков в долине противоречит сразу 7 статьям планетарного устава. Вот я и решил проверить его испытанием зверя и посмотреть, достоин ли он остаться в живых». Слова Кая заставили мастера ненадолго замолчать. А я начал понемногу успокаиваться, надеясь, что встреча с птицами сегодня отменяется. Но Варис вдруг согласился с молодежным лидером. «Знаешь, Кай, наверное, ты прав. Я разрешаю устроить проверку зверям. И давайте быстрее, а то скоро на ферму заявится моя любимая племянница и испортит представление». Непонятно, зачем он согласился, но сейчас уже не до размышлений. Как только мастер охоты дал отмашку, решетка поднялась, и в загон вошли 3 птицы. Зная их повадки, я опустил глаза в землю, замер и практически перестал дышать. А в это время пальцы левой руки яростно скребли бок, надеясь добраться до вибротесака. Конечно, и он не является гарантией победы, но так у меня появляются хоть какие-то шансы. Будущие ящеры нарезали кружочки, упорно делая вид, что не замечают человека. А затем, разойдясь в разные стороны, резко кинулись на меня. Уйдя с дороги первой, я пнул вторую и отпрыгнул от промелькнувшего клюва третьей птички. Затем перекатился и почувствовал, как по спине царапнуло когтем твари. А когда я снова вскочил, увидел клюв, летящий прямиком в голову. Чудом успеваю отклониться, но ощущаю сильный удар в грудной отдел бронежилета. Но я успел уйти перекатом от нового удара. Вскочив на ноги, машинально провожу по бронежилету и замечаю, что от него отслоился кусок расплавленной накидки. Сую под него пальцы и вырываю короткоствольный револьвер. Без раздумий делаю 2 выстрела и попадаю в корпус атакующей птицы. Разрывные пули 50-го калибра разворотили грудину. Я не думал останавливаться. Еще 2 выстрела разносят на куски трясущиеся головы птичек. Когда 3 туши рухнули на землю, я кинул под ноги пистолет с последним патроном и, отойдя к решетке, показал замершей толпе пустые ладони. И только спустя пару секунд присутствующие взорвались гневными криками, а в мою сторону потянулись сразу несколько хлыстов, готовых ударить шоковым разрядом.